очень несчастен в своих рассуждениях сраных. Про жизнь мою зверски тупую, лишенную всякого смысла. Та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дай, дам, та-дам, та-да-да-дай, та-дам, та-да-да-дай, дам. Придумано мною немало сюжетов про тему на деньги, как я их кидаю с балкона и двери обклею в прихожей. Та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дай, дай, та-дам, та-да-да-дай, та-дам, та-да-да-дай, дам. И вымыслов жить неприятно, но кушать хочу очень тоже. Ведь с девушкой рыжей я в ссоре, не нравлюсь я ей без подарка. Та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дай, дам, та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дай, дам. Дурак я прям с детства или лентяй безнадежный, но что-то с финансами туго, и это меня угнетает. Та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дай, дам, та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дай, дам. Вот нечего тут веселиться, не те обстоятельства видно. И чтоб я ни делал, как Сизиф, мой камень без денежья рядом. Та-дам, та-да-да-дай, та-дам, та-да-да-дай, дам, та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-да-да-дай, дам. Я, кажется, очень-очень несчастен в своих рассуждениях сраных. А может, не все так сильно печально, и к пенсии будет получше.